Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ядь. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Мы сегодня с тобой собрались обсудить какую тему? Давай поговорим о нашем радио, о том, какова его значимость и так далее. Просто в последнее время нам очень часто приходят разные вопросы о том, как можно помочь нашему радио, как его сделать более доступным другим людям. Ведь по большому счету люди видят, что у нас нет желания, как у других, на этом деле там срубить себе побольше бабла или начать там разделять кого-то. Мы наоборот пытаемся людей сплачивать. И причем это уже длится на протяжении большого промежутка времени. И вот хотелось бы нам подробнее на этом остановиться, чтобы разобрать, как могут люди взаимодействовать с славянским радио, помочь стать ему лучше и самим стать лучше. А для начала надо понять вообще, что такое Народное славянское радио, с какой целью оно создано. На мой взгляд, конечно, ты меня можешь поправить, оно сейчас играет роль некого такого объединяющего центра, который помимо объединения людей еще помогает людям без какого-либо насилия над волей разбираться с тем, кто есть мы на этой земле, для чего мы на этой земле, как нам жить, по каким принципам, на каких основах. Естественно, что основы Народного славянского радио могут быть только одни – это наследие предков. Причем мы никогда не ставим кого-либо в позу против кого-либо, то есть мы не занимаемся стравливанием, мы не занимаемся сталкиванием, мы всегда даем возможность какому-либо человеку, у которого есть свое мнение, свой взгляд, это мнение и взгляд донести до слушателей и зрителей. Думаю, здесь возражений нет. Уже много раз убеждались в том, что приходят к нам совершенно разные люди, и комментарии в видеороликах, там, например, да, под видеороликами, они совершенно абсолютно разнятся. Одни говорят: «Ой, какой классный человек, почаще его приглашайте». Другой кто-то кричит: «Да кого вы пригласили? Что вы там вообще? Как вы можете?» Приглашаешь того, кого последний предлагал, другие появляются: «Кого вы пригласили?» Говорит: «Как классно, что пришел человек этот». То есть мы стараемся показать все грани нашего мироустройства. И с точки зрения физиологии человека, то есть обычного материального бытия, и с точки зрения духовно-нравственных направлений, всевозможных разных, которые в славянстве встречаются, которые когда-то где-то были отмечены. Как совмещается духовно-нравственное с бытовым, на каких уровнях? Исторические какие-то моменты мы рассматриваем, ближайшая история, недалекое прошлое, далекое прошлое и наша древность. И как это все можно было применять? Рассматриваем так называемые экономические варианты проживания, устройство жизни с точки зрения социума, то есть общины. И все это направлено для одного, чтобы люди разобрались, кто они на этой земле, для чего они на этой земле, и что делать и как быть. И вот для этого как раз Народное славянское радио и было создано единомышленниками, которые, не будучи миллионерами, богатеями, а просто обыкновенными людьми, собрались и сказали: «Вот у нас был уже опыт создания одного радио, там были свои минусы и плюсы, мы их теперь учли, и мы хотим сделать продолжение с улучшением, чтобы это было более доступно, более доходчиво, более понятно». То есть вот взяли и перенесли хоть завтра там в FM-диапазон или на центральное телевидение, на центральное радио, и это все будет приемлемо. Само собой, что когда собираются люди, не имеющие миллионов, а радиопроекты – это достаточно дорогие проекты, и видеопроекты тем более еще дороже, то тогда, когда собираются люди, не имеющие миллионов, у них нет возможности сразу создать вот такое вот прекрасное вещание, которое вот с высоким качеством звука, где все-все правильно простроено и так далее. И с точки зрения денег это не сразу получается. и с точки зрения самих людей не сразу это получается, потому что энтузиазм-то есть, а вот умения у большинства нет. И самое главное, что сейчас для меня, это то, что нас, когда критикуют, к нам обращаются уже как к высокопрофессиональному радио или телевидению. То есть люди пишут: ну как же вы, такая серьезная структура, не такие допускаете там технические ляпы, то у вас звук поплыл, то у вас там связь обрывается, то у вас картинка какая-то не такая. Это говорит о том, что нас уже воспринимают очень и очень серьезно. И не понимают, что по сути это делают вот несколько человек, которые не являются профессионалами, которые трудятся где-то в других местах и приходят после работы, как я уже неоднократно говорил, садятся за компьютеры и начинают обрабатывать тексты, начинают обрабатывать звук, начинают это монтировать, связывать, готовить программы. А люди воспринимают, что это что-то серьезное такое, ну, как минимум, на уровне федеральных каналов. Конечно, может быть, не первый канал, может быть, там не второй канал «Россия» или какие-то там славянские, из других славянских стран, центральные каналы. Но, во всяком случае, так, ну, федерального уровня, так, областного, городского, ну, то, что проплачивается свыше, по бюджету от федералов идет. Это радует. Но, с другой стороны, огорчает. Огорчает чем? Люди очень часто критикуют и не слышат обратного. То, что им говорят: ребята, включайтесь. Включайтесь в то, чтобы создавать это радио, улучшать его. Но у вас же есть представление, как это должно быть. Приходите к нам, давайте делать. И вот тут начинается затык и стопор, вот о котором сейчас мы можем с тобой поговорить и который мы можем сейчас разобрать. А что это за затык и стопор, почему он происходит, почему люди останавливаются и не идут дальше, и каким образом можно участвовать вообще в народном славянском радио, в его продвижении, становлении, улучшении и так далее. Вот как ты думаешь, какие варианты помощи и участия в данном случае возможны? Наверное, самая такая простая помощь – это ты посмотрел что-то или послушал и поделился со своими знакомыми ссылкой на этот ролик или на эту передачу, или на эту статью. То есть ты именно помогаешь распространению информации таким образом. Но тут еще вот мы с тобой уже разные передачи записывали, и можно видеть такую штуку, что если только таким образом действовать, и вот только ты привязан к тому, чтобы только слушать его, и только там куда-то дальше это все распространять, то это, по большому счету, может превратиться в такой своего рода эгрегор славянского радио. А у нас вот все-таки задача не создавать, чтобы люди вот сидели, слушали и сами ничего не делали. У нас задача, чтобы каждый человек, он стал творцом своей жизни. Он смог в своей жизни жить осознанно. То есть первая поддержка, самая такая, я считаю, самая простая, это когда человек делится ссылкой со своими знакомыми. Вот давай здесь сейчас пока первую обсудим с тобой. Я считаю следующее, что все очень верно ты изложил вот по поводу эгрегора. Мы с тобой, когда делали передачу, в ней подробно разобрали, что есть эгрегор и почему не может быть славянского эгрегора. Славянский эгрегор не может быть по простой причине, потому что если понимание эгрегора точно себе представлять, то эгрегор – это что-то горизонтальное, вот где-то вот на уровне человека, на уровне общества, но не выходящее за рамки этой структуры под названием Земля, где какие-то темные или серенькие, или прочие из других неявных миров, то, что называется навными, управляют этими эгрегорами. То есть они перехватывают управление, и в конечном итоге люди им подчиняются. Это отдельная передача, сейчас не раскрываю всей сути. А вот божественный уровень, он находится над эгрегорами. Когда человек забывает, кто он на самом деле, откуда он пришел и для чего он пришел, вот тогда его можно в эгрегор затащить. Но это не будет являться славянским эгрегором. Это будет а-ля Рюс, а-ля славянство, что угодно, но не будет славянским. То есть на заборе можно написать что угодно. Вывеска может быть что угодно, как в анекдоте про часы и человека, который занимался совсем другими делами. Когда он спросил: а что вы хотели, чтобы я вместо часов повесил? Поэтому написать можно что угодно над входом. Вопрос, что внутри. Так вот, эгрегоры могут быть любые, но славянского не может быть, потому что славянский не эгрегор. Это то, что является непосредственным взаимодействием с богами. А это уже не эгрегориальность, если это более высок. Вот, поэтому создавать эгрегор имени радио можно. Это на самом деле можно. Но это не будет славянским. И мне очень этого не хочется. Поэтому я всех призываю, не делайте из радио культа. Радио – это всего лишь навсего информационная площадка, как уже говорилось, и стержень, объединяющий здравомыслящих людей, позволяющих разобрать какие-то вопросы и двигаться дальше. Двигаться дальше для создания чего-либо. Не вопреки кому-то, не против кого-то и не против чего-то, а для создания своего. То, что нам нужно, то, что нам необходимо, без чего и мы, и Россия, и ближайшие славянские страны, и весь мир в дальнейшем прожить уже больше не смогут. Ну, заканчивается старое время. Вот радио – это один из таких, ну, не боюсь этого слова, стержней, вокруг которого начинает формироваться что-либо. Вот поэтому первый самый уровень простой – это слушание и деление этой информацией с другими людьми. Но самое главное – не навязывать. Ни в коем мере нельзя кого-то заставлять. Наша задача – раздавать. Во все стороны раздавайте, щедро будьте в этом отношении, от вас не убудет. Но никогда не навязывайте ничего, потому что каждый возьмет именно тогда, когда ему нужно, но не раньше. Можно привести на лошадь на водопой одному человеку, но даже 100 человек не заставят лошадь пить, если она пить не хочет. Даже маленький мальчик может взять и лошадь к водопою подвести. Но даже здоровенные мужики не заставят ее пить, если она пить не хочет. Вот это вот принцип, который надо придерживаться. Итак, с первым уровнем понятно. Ставьте лайки, рассылайте всем сообщения. Вот интересная передача, интересный выпуск и так далее. Но без фанатизма, без сектантских этих устремлений, без навязывания. А второй тогда уровень какой? Второй уровень – это именно поддержка финансов. То есть можно там какую-то небольшую, там, которую человек считает разумную часть своего дохода, передать на развитие радио. Такое мое мнение. Угу. Ну, в общем, да, если мы связаны с технологиями различными, если мы связаны с жизнью людей, то необходимо поддерживать технологии, необходимо поддерживать жизнь людей. Это, естественно, всем. Я думаю, что здесь никаких секретов нет. И если здравомыслящий человек, а я считаю, что нас слушают уже люди, которые о здравомыслии как-то уже задумались и пытаются разобраться, что это такое, а многие уже пытаются и жить с точки зрения здравомыслия. Так вот, если такие люди присутствуют, то в этом случае у них, наверное, должна возникнуть какая-то, на мой взгляд, должна все-таки, да, возникнуть какая-то взаимосвязь. Поскольку это делают живые люди, то живым людям необходимо на что-то жить, на что-то существовать. Если это связано с техническими вопросами, то необходимо эти технические вопросы решать. Большинство этих технических вопросов и жизнеобеспечения, вопросов жизнеобеспечения решаются просто. Пришли какие-то денежки, эти денежки направляются в некий фонд, ну или как поступили в некий фонд, и дальше по мере необходимости эти деньги тратятся на техническую поддержку, на то, на сё, на пятое-десятое, и в конечном итоге из остатка уже выплачиваются, ну, не знаю, там, премии, не премии участникам, которым необходимы эти деньги. То есть я еще не встретил ни одного участника радио, который бы сказал, так, я хочу получать 100 тысяч рублей в месяц за то, что я буду здесь делать вот это и вот это. Большинство людей у нас трудятся или работают в других местах, как я уже об этом говорил неоднократно, не дальше свободно от работы время, за счет семьи, наверное, за счет каких-то семейных бытовых вопросов они решают вопросы радио. То есть, если вы хотите, чтобы радио было лучше, необходимо этих людей больше поддерживать материально, обеспечивать, например, возможность им жить и меньше работать на стороне, а заниматься общественно полезным трудом, то есть переводить их в разряд мироедов. Если посчитать количество подписчиков только на одном YouTube-канале и в соцсетях, вы поймете, что в принципе это не такая уж маленькая, маленький объем людей. Теперь представьте, если эти люди раз в месяц всего лишь навсего пришлют по 100 рублей. 100 рублей – это не такая большая сумма. ну, получится вполне приемлемая сумма для того, чтобы и технические вопросы закрывать, и улучшать, покупать там камеры, штативы, освещение для тех, кто куда-то едет. У нас проблема просто, человек приезжает, а у него камеры нет, чтобы что-то снять. А на телефон снимать, ну, как-то, знаете, это и качество плохое, и многие не понимают, как тебя берут интервью, снимают на телефон. Ну, ладно. И в то же время решать вопросы, опять же, и с транспортом, и с поездками, и с оплатой командировок, если человек едет куда-то, и там надо что-то поесть, где-то ночевать и так далее. И в конечном итоге, с точки зрения бытия, в быту человек тоже что-то и кушает. То есть, чем больше мы будем высвобождать людей, которые занимаются производством радиопрограмм, тем больше этих программ будет выходить и в лучшем качестве. Дальше. У нас встают вопросы с точки зрения того, чтобы производить уже какие-то проекты, связанные с, ну, не только с радио, а связанные вообще со всем славянским миром. Проектов таких появляется уже несколько. Вот сейчас так навскидку сразу. Около 5 проектов, которые уже сейчас можно просто брать и делать. И эти проекты станут поддержкой, толчком, направлением, а может быть и уже практически применяемыми в жизни всего славянского мира. То есть переход на самообеспечение, переход на самоуправление, переход на создание своих каких-то производств и прочего, и прочего, прочего, что не противоречит сегодняшнему бытию, то есть ни в коей мере там не приводит ни к революции, ни к потрясениям, а на местах позволяет людям жить более счастливо, трудоустраиваться, обеспечивать себя и эту продукцию еще на стороны отдавать для того, чтобы получать какие-то финансы, взаимодействовать с друг другом. Эти все проекты есть. Необходимы для этого, для начала их воплощения, опять же, финансы и сами люди, кто этим будет заниматься. Вот второй проект, это он, второй, вернее, уровень, про который ты сказал, это поддержка финансовая. И здесь еще, ну, наверное, стоит отметить, что, опять же, об этом я говорил, вот, как повторяться уже не очень хочется, но приходится. К примеру, вот вы идете в кино, вы подошли к кассе, прежде чем в кинозал зайти, вы в кассе покупаете билет. 100 рублей, 200, 500 рублей. Или на концерт вы пришли. Опять же, 100 рублей, кто-то 1000, кто-то 10 тысяч. Сейчас он есть проекты там по 50 тысяч, даже 200 тысяч VIP. Там умные дяди будут вам что-то рассказывать. 200 тысяч билет VIP. То есть будете сидеть прямо перед этим человеком, он вам будет в нос рассказывать о себе, об умном и как свою жизнь сделать счастливым. Сейчас не разбираю всю эту ситуацию, но суть в том, что это стоит денег. Это стоит денег, и люди там реально зарабатывают. Так вот, неважно, понравился вам этот концерт или не понравился, вы деньги уже заплатили. Понравился вам этот фильм или не понравился, вы деньги уже заплатили. Понравились эти ведущие, все равно вы деньги заплатили. Это цивилизационный подход к такому вопросу. То есть для вас сделали продукт, в него вложились, и дальше люди хотят вернуть и еще заработать. И вы после рекламы идете в зал и платите за это деньги, прежде чем сесть посмотреть. Славянский подход к этим вопросам несколько иной, державный. Вы понимаете необходимость создания и поддержания этого проекта, и вы его поддерживаете, потому что знаете, что деньги, вложенные в этот проект, в этих людей, в эту организацию, они пойдут не просто по карманам, и дальше на Гавайях где-то там под шампансик они будут распилены, а то, что они пойдут на пользу всего нашего славянского мира, для строения державы, для улучшения жизни каждого из нас. Поэтому хороший, как мне написал один человек, очень такой хороший у него посыл, он написал следующее. Вот я послушал передачу, и я сразу же на счет отсылаю, и он там указывает какую-то сумму рублей. Я говорю, зачем ты это делаешь? Вот ты раз в месяц посылаешь. Он говорит, я не могу раз в месяц посылать, потому что я сейчас получил знания и чувствую, что эти знания мне нужны. И мне нужно чем-то отблагодарить. Чем отблагодарить? Сказать спасибо? Ну да, он сказал спасибо. Сказать благодарю? Да, он сказал благодарю. Порадоваться? Да, он порадовался. Вот это вот создание вот такого какого-то интересного окружения мыслительного и посыл его, это тоже важно. Он говорит, но я еще хочу, чтобы люди почувствовали ну, как будто вот поддержку еще вот то, что можно увидеть. С одной стороны, мне всегда говорить про деньги очень непросто в этом отношении. Получается, что так или иначе поддерживают меня, потому что мое же лицо видят. Но с другой стороны, я понимаю его посыл, и я считаю, что это именно державный подход. Человек, который видит необходимость существования чего-либо, он в это вкладывает деньги. Потому что если это существует и развивается, то жизнь улучшается. Меньше становится гопников, меньше становится воров, люди становятся более рассудительными, более здравомыслящими. Появляется возможность жить, а не существовать. Появляется возможность самоуправлять державой. И вот это он понимает. Этот подход очень важен. Очень важен. Так что второй уровень, да, я считаю, что ты правильно его обозначил. А третий уровень есть, там четвертый, пятый? Ну, пока я на данный момент вот вижу еще один. По моему мнению, это очень важный вид поддержки. Это когда ты уже непосредственно участвуешь в нашем радио. Причем здесь поддержка может быть самая разнообразная. Ты можешь искать хорошую музыку славянской тематики, не только которую мы можем размещать на нашем радио. Можешь помогать составлять текст. Можешь поддерживать на YouTube-канале вот это, поддерживать распространение наших роликов, нашей информации. Можешь создать свою программу, стать ее ведущим. Или, например, искать людей, которые будут приходить на эти программы. То есть вариантов здесь для применения своей творческой энергии и развития себя именно как создателя, как творца, которому будет вот то, что он делает, приносить радость, здесь она самая-самая многоплановая. И к тому же я вот сейчас вижу, что действительно у нас есть возможность создать несколько дополнительных проектов, которые тоже принесут огромную пользу славянскому миру. И поэтому нам разные люди необходимы. Но вот основной момент еще бы хотелось обратиться с запросом к людям, которые именно на профессиональном уровне могут заниматься программированием сайта и их поддержкой. Да, средства, как сказать, мы будем изыскивать средства необходимые, чтобы оплачивать этих людей на работу. Но самое важное, чтобы их посыл был направлен не на принципе, что мне денег дайте, а я за эти деньги, как говорится, буду работать. А вот именно, чтобы это его был внутренний посыл в своем творчестве, которое выразится в создании хорошего, добротного сайта, принести огромную пользу себе, своему роду и всему нашему славянскому миру. Да, значит, давайте сейчас по полочкам разложим. Я так думаю, что все-таки здесь надо разъяснить. Очень часто к нам обращаются с вопросами, почему у вас вот звучит такая или такая-то музыка. Я считаю, что она, ну, не должна звучать у вас. Я считаю, что должна звучать другая музыка. Как только я задаю вопрос, а какая музыка должна звучать, сразу же переписка или прекращается, или сводится к тому, хорошая музыка. Когда же, если второй этап хорошая музыка, я начинаю уточнять, и мы выясняем, что имеется в виду хорошая музыка, и это, на мой взгляд, как главного редактора, приемлемо, то от меня идет предложение. А давай-ка, дружище, вместо того, чтобы просто критиковать и говорить, вот уберите вот эту пошлятину, ты предложишь вместо одного произведения, которое мы убираем, например, три тех произведения, которые мы с тобой определили, что они хорошие. Найди такие три произведения. Иначе, если мы будем просто убирать, то в этом случае в конечном итоге вообще ничего звучать в радио не будет. Кому-то передача не понравилась, убрали. Кому-то музыка убрали. Кому-то выпуск убрали. Ну и так далее. А звучать-то что? То есть подход должен быть такой. Если тебе что-то не понравилось, и ты это раскритиковал и раскритиковал по праве, то в этом случае по праве было бы правильно предложить что-то свое. К примеру, убираем вот это, но я на облако, там в Mail.ru или в Гугле, или где-то еще на Яндексе, например, там выложил вот целую батарею исполнителей, которые по папочкам разложим, там дядя Беня вот исполняет, дядя Вася исполняет, там мартышки исполняют или еще чего-то, ну так условно, да, и вот выбирай, что тебе нравится. Вот это я там откидываю, потому что понятно, кто исполняет, мартышки нам тоже не нужны, а вот это вот, да, подходит хорошо. То есть человек предлагает, на его взгляд, хорошую музыку вместо той пакости, на его взгляд, которую он услышал. Это правильный подход. Он подходит творчески, подходит по-державному. Раскритиковал, предложил, сделал. Это мобилизирует человека. Это заставляет его трудиться, заставляет его быть хозяином не только, ну, на первом этапе, не только земли, но хотя бы хозяином своего слова, своего, своей жизни. Ты это отверг, но пустого пространства не бывает, надо чем-то заполнить, и он предлагает. Это правильно, это хорошо. Дальше, по поводу, к примеру, нарезчиков. Очень часто у нас возникает вопрос. Вот есть какие-то хорошие программы, которые выходили и у нас на радио, и которые где-то прозвучали, и они очень важны для донесения. На каких-то других каналах прозвучали, и мы разговариваем с людьми, говорят, да, конечно, размещайте. Но мы не можем, например, там трехчасовой видеоролик перевести в аудиоформат и целиком 3 часа его вставлять. Поэтому нужно нарезать самые-самые важные моменты без ущерба восприятия и их запускать в эфир. И нам нужны те люди, которые бы просто занимались поиском этих программ и нарезкой этих программ. Я думаю, от этого хуже славянскому миру не станет. Дальше. Необходимы обработчики. Обработчики звука. Это уборка шумов, треска, технических-то проблем, подрезка, если там где-то пауза была, уборка ее, чтобы это слушалось нормально, которые бы умели работать в аудиоредакторе. Но не только бы даже умели, у нас есть кому научить, а у которых было бы желание, представление о том, как вообще устроен компьютер, и свободное время, и понимание, что это необходимо делать каждый день. Потому что часто приходит так: «О, я готов!» Проходит 2-3-4 дня и пропадает. Потому что это постоянный процесс. Он-то думал, что здесь, как в офисе, пришел, кофе попил, поболтал, поговорил, и все нормально, все хорошо. Оказывается, тут еще надо что-то делать, в отличие от офисного планктона. И вот это вот постоянное занятие, оно очень сильно людей напрягает. Естественно, я не говорю, что целый день надо заниматься. Хотя бы часто в день можно выделять, но каждый день. Взялся за обработку эфиров, будь любезен. Эфир вышел, в следующий день ты его обработал, а это там уже не час, там уже больше, и прислал уже обработанную запись. Не все на это способны, не все к этому готовы. То же самое видеомонтаж. Снимаются видеоролики, необходимо заниматься чем? Необходимо заниматься тем, чтобы вот это видео было вовремя сформировано, обработано, выложено. То есть нужны вот такие люди. Естественно, ты сказал про тех, кто готов вести свои программы. Это очень важно. Писать тексты, находить такие тексты, озвучивать эти тексты, собирать программы, опять же, в аудио-видеоредакторах. Это все нужно, это все важно. Это важно даже не для меня, это важно для вас. Потому что вы растете. Вы растете не только с точки зрения профессионала, работающего с клавишами, смотрящего монитор, но и с точки зрения человеча. Вы становитесь профессионалом, вы становитесь профессионалом в строительстве державы, то есть вы уже начинаете трудиться, а не работать на благо державы. А держава, как известно, трудится и существует во благо каждого из вас. То есть вы создаете условия вашего правильного бытия в этом мире. Вот это очень важно, это надо понимать. И вот таких моментов огромное количество. Ну и самое главное, что сейчас у нас необходимо сделать, это поиск. Вернее как, не поиск, я уже обратился с поиском. Приходите. Приходите те профессионалы, которые умеют грамотно создавать сайты. Сайты и порталы. Есть несколько интересных направлений, которые, на мой взгляд, сейчас помогут объединить славянский мир, помогут очень серьезно сделать обеспечение славянского мира во всех направлениях и перевести несколько на другой уровень из просто ла-ла-ла разговоров уже в практическое применение. Надо помочь нашей державе быть самостоятельной, чтобы мы не зависели от Китая, от их каких-то там безделушек, которыми они засоряют наши помойки, то есть создают помойки. Независимым быть от какой-то страны, которая производит отравленную продукцию, а производить самим качественную, хорошую продукцию, как для поедания, употребления в пищу, так и для того, чтобы одеваться в нее, так и для того, чтобы жить в этой продукции, создавать что-либо, то есть переходить на самообеспечение. Не только в общинах, но и вообще по стране. И это все необходимо делать. А на сегодняшний момент самый доступный способ донесения – это сайты, это порталы. Нам необходимы люди, которые бы не только за деньги, а в первую очередь из-за понимания того, что сейчас наступила такая необходимость, начали этим заниматься. Идей огромное количество, воплощать некому. Если я буду этим заниматься, это я могу делать, то в этом случае встанет вопрос, а кто будет вести радио? И, кстати, по ведению радио, если уже затронули. Необходимы ведущие, которые могли бы в живом эфире вести вместо меня эфиры. Тогда бы я мог тратить свои знания, применять свои умения для каких-то еще более важных, может быть, других проектов. То есть я не отказываюсь быть ведущим, я буду ведущим. Но необходимо создавать радио не только имени Алексея, а радио, чтобы оно было всесторонне подготовлено, чтобы была независимость по ведущим. Но случилось что-то, и я не смог выйти в эфир. Случилось что-то, я вообще ушел из этой жизни. И что? И радио сразу разваливается? Вот такого нельзя допустить. Необходимо, чтобы набор ведущих был, опять же, которые не за деньги, а за совесть и за понимание средств державы это делали. То есть задача номер один – осознать, что вы можете делать. И когда вы это осознали, задача номер два – вы начинаете уже это делать. И тогда радио становится объединяющим стержнем, вокруг которого создается держава. Когда появляются свои уже финансовые возможности для, например, там, разработки чего-то, финансовые возможности для построения какого-либо комплекса промышленно-производственного, сельскохозяйственно-перерабатывающего там, и так далее. На условиях наших державных. Не кредиты, которые уничтожают, а именно державная поддержка из общей казны. Это отдельная тема, сейчас ее раскрывать не буду. Но суть в том, что пришло время. И каждый в державе, соответственно, своим устремлением, пониманием и возможностям, обязан себя сейчас начинать проявлять. Обязан перед самим собой, перед своим родом. Иначе мы просто будем пустомели, которые ничего ровным счетом на этой земле не стоят. Ну, наверное, вот так вот пока. И, Алексей, еще какой момент? Вот, поясни, где люди могут узнать вот эти, как назвать, реквизиты, куда отправлять средства, если они надумают, потому что такие вопросы возникают. И куда они могут присылать свои заявки, если они именно захотят непосредственно активно поучаствовать в развитии нашего общего славянского радио. Так, по порядку. Все реквизиты, как ты сказал, они существуют как на старом сайте, так и на новом. Я их проверю еще что-то на новом, потому что этим вопросом я пока не занимался. Знаю, что они там есть. Надо будет проверить еще раз и все доступно выложить. Но там уже какие-то реквизиты есть. Это я так мельком когда пробегал, когда сайт просматривал, я увидел, что там это есть. Куда обращаться? Там есть форма обратной связи. Пишите. Пишите, будем общаться. Главный способ общения пока на сегодняшний момент является скайп. Поэтому для нормального общения необходимо, чтобы у вас был скайп, интернет-компьютер. Или телефон с установленным скайпом, подключенный к интернету. Или планшет. Ну, что-то такое компьютеризированное. Поэтому вы пишите свои предложения, будем рассматривать, будем общаться. Если у вас появились какие-то, например, интересные люди, которые достойны, на ваш взгляд, выступить на Народно-славянском радио, пожалуйста, созванивайтесь с ними, общайтесь с ними, зовите, будем рассматривать темы и будем делать эфир. Но только не надо все вешать на меня. Вот такой интересный человек, свяжись с ним и давай сделай эфир. Проявите себя, поговорите предварительно с этим человеком. И уже когда он даст согласие, вот тогда у нас сводите. Потому что бывает так. Вот есть такой человек, давай с ним. Я звоню туда, он говорит, а кто вы такой? А я вас не знаю. А кто вам сказал? А я его не знаю. Ну, разговор вообще-то ни о чем. Поэтому проявляйте инициативу, узнавайте, как, чего, зачем, и только после этого уже, когда он даст согласие, не просто так предварительно, то были такие случаи, ну, в общем-то, я согласен. Но при этом мне объяснили, что разговор происходит по скайпу, он об этом не знает, и у него вообще нет скайпа, у него вообще нет компьютера, оказывается, там, или интернета. Ну, такие смешные моменты у нас были. Вот. Он-то думал, что сейчас его пригласят в какую-то студию, он там сядет, развалится на диванчике и все нам расскажет. А на самом деле все у нас более просто. Так сказать, по-народно-крестьянски. Вот, поэтому берите власть в свои руки, то, что называется, инициативу в свои руки и проявляйте ее. Ну, а по поводу реквизитов я уже сказал. Есть реквизиты, пожалуйста, считайте необходимым поддерживать, поддерживайте. Никто никого не заставляет. Были такие еще моменты интересные. Но это вообще, конечно, из серии вот так вот руками просто развести. Приходит сообщение следующего уровня. Я такой-то, такой-то хочу вам свое наследство переписать. Друзья мои, мы не секта, которым нужно переписывать какое-то наследство. Нам ваше наследство не нужно. Наследство надо отдавать своим детям, родственникам, преемникам. Понимаете, о чем я говорю? Не надо нас превращать в секту в какую-то. Нам не нужно ваше наследство. Нам не нужны ваши миллионы. Нам элементарно нужно ваше участие на том уровне, на котором вы можете его проявлять. И не более того. У нас нет задачи собрать с кого-то там миллионы, потом опять же под пальму какую-то уехать и там сидеть наслаждаться жизнью. Наша задача строить державу. Поэтому наследство оставляйте своим родственникам, детям, пускай они правильно ими распоряжаются. Наша задача может быть только подсказать, как правильно жить на земле, чтобы всем было хорошо, чтобы не было обмана, проституции и прочей гадости. Вот примерно так. Так что все реквизиты на сайте новом slavradio.org есть. Я еще раз проверю, посмотрю, что там указано, чтобы не было каких-то казусов. Ну, буквально вот сегодня-завтра. И все, когда будет там проверено, можете, пожалуйста, связываться. Если вы считаете, что нужно поддерживать, поддерживайте. Но только, пожалуйста, без фанатизма, без возведения кого-то из нас в степень какого-то гуру, учителя или там создания какого-то эгрегора или секты. Я умоляю вас, не занимайтесь глупостью. Время сект прошло. Давайте создавать державу, а не секту. Благодарю богам, нашим светлым предкам, нашим славным, и тебе, Алексей, за подробное пояснение. Благодарю тебе за то, что поднял эту тему в очередной раз. Тема очень важная и интересная. Как смог, объяснил. Если будут вопросы, пишите, будем отвечать. Желаю всем добра. С вами был Алексей Орлов, Михаил Ять, Народное славянское радио. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Летите на...